Глава 25. Егор уже минут 10 о чем-то разговаривал с братом на улице. Я смотрела на них из окна кухни и пыталась по губам прочесть, о чем они говорят. То есть я, конечно, знала о чем, обо мне, но что именно? К сожалению, узнать об этом мне удастся лишь в одном случае, если кто-то из двоих подробно перескажет мне суть беседы, но это уж вряд ли. Поэтому я пристально вглядывалась в стоящих во дворе братьев. Стекло в кухонном окне было давно не мыто, от этого мутно. Черноуховы стояли далековато. Так что ни подслушать, ни по губам разобрать суть беседы не получится. Только если по жестам. Руками они размахивали довольно интенсивно. Значит, разговор шел на повышенных тонах. Было даже немного удивительно видеть Кубу неравнодушным, как о нем в последнее время рассказывал Егор и каким я сама запомнила его при нашей первой встрече, а объятым сильными эмоциями. Очевидно, что Куба злился, был раздражен и, скорее всего, сейчас кричал на младшего брата. Но он не был доволен моим здесь появлением. Он не был доволен, что брат вписывается за незнакомую девушку. Недоволен, что на мне неведомое заклятие и что впереди полнолуние и принудительный оборот, а в доме остается чужачка. Что же, я прекрасно его понимала. И кто бы обрадовался? Но мне-то что делать? Из деревни я выбраться не могу. Оставаться одной в Велесову ночь рядом с лесом не то чтобы боязно, а страшно до мурашек, до первобытного ужаса. «А рядом с оборотнями не страшно?» – спросила я себя в очередной раз. «Не знаю. И врать себе не хотелось. Но я и не врала. Не знаю. Не знаю. Как это? С оборотнями?» «Для меня Егор – обычный человек. Перекидывается в волка? Любопытно. Я бы с удовольствием посмотрела. Но Егор сказал, что не стоит. Конечно, он на меня не кинется и не причинит вреда. В волчьем теле разум остается человеческий. Ну, почти. Инстинкты, чутье, выносливость. Все это меняется, да, обостряется до предела. Но способность мыслить, обучаться, делать выводы, сдерживать себя – это все остается. Волки, как и люди, прекрасно разбираются, где еда, где добыча, а где опасность. Кто друг, а кто враг. Отлично разбираются. Даже лучше, чем люди. Но видеть, присутствовать – нет, не стоит. Сейчас точно. А за всю стаю он и вовсе не уверен, примут ли они его выбор. «Убедить бы вожака», — говорил он, — «тогда и с остальными будет легче». Личность вожака меня не удивила. Куба. Я смотрела сейчас на него со стороны, не слыша, что он говорит. Видела лишь общую жестикуляцию. И да, на роль вожака он подходил идеально. Сильный, матерый, опытный волк. Вот только что с ним случилось? Пришло время, и Акела промахнулся? Но что его подкосило? Лисана? Другой информации у меня не было. Да и у Егора тоже. Случилось ли здесь в деревне что-то такое, о чем даже младший брат не знал? Сомнительно. Или же дело именно в Лисане? Обычная девчушка, что была с детства влюблена в вожака стаи, которая всеми способами добивалась и таки добилась? Жила с ним, спала с ним. Пусть замуж не звал, но... Все равно же любил или не любил? И девушка исчезла. Куда пропала, никто не знает. Так не бывает. Кто-то наверняка должен знать. Может, ее мать, подруги? Были ли у Лисаны подруги? Егор говорил, что она часто бегала к ведьме Томке на хутор. Хм. Не та ли эта ниточка, которая приведет нас к разгадке? Не сгубила ли девушку ведьма? Зачем? Ну, мало ли. Для своих каких-то черных ведьминских нужд, а после Лисаны принялась за меня? Что за заклятие на мне? Кому я тут понадобилась и для чего? В темную, страшную, колдовскую Велесову ночь. Что за мистика, ну? Я поморщилась. Никогда не любила, не интересовалась, не верила. И на тебе. Судьба в своем репертуаре. Отрицала, смеялась над всем метафизическим. Получите, распишитесь. Прочувствуйте на себе с полным, так сказать, погружением. Проанализируйте в лаборатории проклятую воду. Поговорите с ведьмой, живущей в чаще на хуторе. Примите помощь болотника. А напоследок, вот вам вишенка на торте. Любовь с оборотнем. И не в погонах, а с самым настоящим волчарой. Да уж, я даже теоретически не была готова к таким поворотам. А вот этот момент, кстати, исправить легче всего. Пусть в интернете много пустой болтовни и ненужной информации, но почерпнуть оттуда какие-то знания не только можно, но и нужно. К тому же сейчас это единственный доступный мне источник информации. Независимый источник. Все-таки разговоры с Егором – это всего лишь часть картины мира, та, которую он видит со своей колокольни. Но с детства меня научили думать, что колоколен много, и хорошо бы взглянуть на мир с нескольких, чтобы сравнить. Да так и видно дальше. Я отошла от окна, присела за стол, положила перед собой смартфон, взглянула на экран. Сигнал есть, хоть и слабоват. Интернет присутствует тоже. Набрала в поисковике запрос. «Вельсова ночь». Ночь на 1 ноября. Ночь, когда бразды правления в подлунном мире берет повелитель зимы, владыка смерти. В эту ночь последний раз позволено душам умерших в течение года навестить живых. В эту ночь темные силы играют вокруг людей. Вельсова ночь – это ночь великой силы. Время, когда истончается граница между мирами, когда души наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. Стражем же пути между явью и навью традиционно считался бог-чародей Велес, покровитель ворожбы и домашнего скота. Осенние деды. Одно время в Беларуси 2 ноября был официальным празднично-выходным днем, потом выходной отменили, но праздник остался. Осенние деды еще называют «Навьей неделей». Древние славяне верили, что души умерших могут вернуться и сделать это в особые периоды времени, когда границы между мирами истончаются. Но вернуться из мира Нави могут не только души предков. Я увлеклась чтением и не заметила, как в дом вернулся Егор. Почему ничего не ела? Я вздрогнула от неожиданного вопроса и подняла глаза от телефона. Вид у Егора был расстроенный, но явно не от моего плохого аппетита. Значит, разговор с Кубой сложился не так, как Егор рассчитывал. Что-то не хочется. Кстати, ты и сам ничего не ел? Я кивнула на накрытый стол. «Я ночью поем. На меня внимания не обращай». По спине прошел мороз, когда я представила себе их ночную трапезу. «Егор, давай без увиливаний. Этой ночью мне придется остаться в доме одной?» «Нет». Длинная пауза, которую я не решилась прервать, но и прямого взгляда от Егора не отвела, ожидала честного ответа. «С тобой будет Трофимка». «Трофимка? Это кто еще?» «Наш домовой».